Глава 10. Вот и Чункин, отсидевший сколько-то дней, вернулся бы к своим лошадкам Ромашке и Семеновне и в родную казарму, а вскоре дождался бы и демобилизации, да опять нашла на него невезуха. Как раз в то самое время, когда он единственный, может быть, раз за все последние месяцы решился на самоволку, был издан и разослан по частям приказ верховного главнокомандующего об усилении дисциплины в войсках. В приказе говорилось, что после выхода советской армии из войны в частях наблюдаются признаки морального разложения и ослабления дисциплины. Среди военнослужащих оккупационных войск имеют место факты неподчинения командирам, нередки случаи пьянства, хулиганства, грабежей, насилия, мародерства, продажи военного имущества и оружия. Особо указывалось на опасность участившихся контактов с местным населением, которые ведут к заражению венерическими болезнями, дезертирству, разглашению военной тайны и, самое страшное, к идеологическому разложению. Приказ предписывал командирам частей и соединений, а также руководителям СМЕРШа принять решительные меры по усилению дисциплины, а всех нарушителей ее, разгильдяев и самовольщиков, наказывать самым строжайшим образом. Был приказ, было и разъяснение. Для устрашения нарушителей дисциплины следует провести ряд показательных процессов. Выездные сессии военного трибунала должны показать всем разгильдяям, что наказание будет неизбежным, суровым и быстрым. Когда приказ и разъяснение дошли до военно-воздушной армии, в которой служил Чункин, начальник СМЕРШа полковник Гуняев позвонил комендантам всех гарнизонов, где армия располагалась, и попросил представить списки задержанных самовольщиков. В одном из списков он второй раз после доноса Митюшкина наткнулся на фамилию Чункин. Случай с Чункиным был самым для показательного суда подходящим. Самовольная отлучка, пьянка, связь с местным населением и сомнительные высказывания. Гуняев подумал, что и фамилия Чункин для суда подходящая, запоминаемая. Полковник вызвал к себе председателя военного трибунала Сукнадерова и приказал подготовить дело Чункина к слушанию. Председатель знал свое дело хорошо. Он никогда и не помышлял считать себя независимым судьей, напротив. Всегда в разговорах с начальством именно то и подчеркивал, что никаких самостоятельных приговоров, кроме как по самой ерунде, не выносил и выносить не собирается. И хотя Гуняев время от времени пенял ему, напоминал ты, мол, судья и подчиняешься только закону, на что Сукнадеров отвечал, что желание начальства для него и есть закон, и он ему подчиняется. Впрочем, тут же добавлял: «Шучу, шучу». «На какой срок будем тянуть?» — спросил Сукнадеров. «Пару лет залепи ему и хватит», — сказал Гуняев. «Жалко парня», — вздохнул он и возвел глаза к небу. «Все-таки фронтовик». Следователь Плешаков принял дело и для проформы запросил соответствующие инстанции по поводу чункинского прошлого. И вот представьте себе, все повторилось, что было раньше. Запрос ходил по инстанциям и адресам. Какие-то безликие и бесшумные люди с гусиными походками носили его в папках по коридорам и кабинетам, после чего заглядывали в архивные каталоги и писали свои резюме. Сравнительно скоро запрос обернулся докладом об оперативной проверке, в результате которой установлено, что Чункин Голицын Иван Васильевич 1919 года рождения, русский беспартийный и неженатый, бывший рядовой воинской части 249-814, в 1941 году привлекался к уголовной ответственности за дезертирство, измену родине, вооруженный разбой, попытку отторгнуть и передать врагу часть советской территории и объявить себя царем. Был осужден, но, пользуясь неразберихой военного времени, каким-то образом избежал наказания. Ну, конечно, когда все это случилось, нижние сотрудники, тех, кому надо, поняли, что поймали слишком большую птицу, чтобы самим решать ее судьбу. А лично полковник Гуняев подумал, что, может быть, тут ему и забрезжил шанс стать до времени генералом. Поэтому он расписал это дело наилучшим образом. употребив все свое литературное дарование, а оно у него было, втайне от сослуживцев, он пописывал стишки, и очень даже не дурные, о родине, природе, любви к домашним животным, и впоследствии стал членом Союза писателей СССР. Оформив дело, Гуняев отправил его наверх, а верхние люди передали дело тем, кто еще повыше. И, наконец, дело поднялось высоко-высоко и достигло самого главного человека из тех, кому надо, а именно и опять-таки все того же Лаврентия Павловича Берии.